просто трансерфинг. У меня книга «Трансерфинг реальности» почему-то идет очень медленно. Первый том я прочитал примерно за 8 месяцев. То ли она очень тяжелая для восприятия, ведь некоторые главы приходится перечитывать по несколько раз, то ли она сама требует того, чтобы ее читали медленно, переваривая и передумывая все написанное. В общем, результаты по усвоению у меня совсем невысокие. Еще один важный момент. Сложно, очень сложно избавиться от избыточных потенциалов. Вот прямо так возникают они постоянно. Уже знаю, что нельзя перегревать эмоционально ситуацию, а что делать, если я эмоциональный человек? Не получается просто никак. Хочу поделиться собственными наблюдениями. Дело вот в чем. Наблюдая за собой, я давно заметил одно явление, с помощью которого сейчас и добиваюсь своих целей. Я работаю в телекоммуникациях, занимаю определенную должность в крупной компании, имея несколько собственных направлений в этой отрасли, которые приносят мне некоторые проценты. И вот я научился подпитывать свою деятельность энергией, то есть притягивать успех именно в сфере работы. И заключается весь секрет, в чем бы вы думали, в банальном чтении профессиональной литературы. Короче, бывают, точнее, раньше бывали времена, когда работать не хотелось, клиентов нет, проектов никаких. А бывают времена, когда наваливается работа, и клиенты берутся невесть откуда, и самые нелепые проекты удаются легко, и личные интересы соблюдаются без особого напряга. И вот как я к этому пришел. Обеспечил себя всесторонней информацией по работе. Это несколько периодических журналов по теме телекоммуникаций, интернет-рассылки и платные подписки по тендерам. Короче, все, что требуется для того, чтобы завалить себя информацией с ног до головы и погрузиться в ее изучение. Итак, иду, покупаю нужный мне журнал и начинаю читать. Да-да, просто читать. По вечерам, иногда по ночам, во время обеденного перерыва, в общем, всегда, когда есть возможность. И что же происходит? А вот что. Через некоторое время, спустя примерно неделю, вокруг меня начинает оживляться деловое движение. Практически ниоткуда появляются потенциальные клиенты, которым можно что-то продать или предложить. Как из воздуха возникают различные проекты. Начинаешь везде иметь свою выгоду, свой интерес, активно заниматься проектами, работать с клиентами. Чувствуешь, что все снова ожило, закрутилось, что ты опять в центре событий. Клиенты находятся сами собой через старые каналы, о которых уже забыл. Прежние связи восстанавливаются, начинаются новые отношения. Здесь и впрямь работает какая-то магия. Потом я пошел дальше, стал менять выборку информационных изданий. Начал немного разнообразить свой информационный рацион, а именно взялся раз в месяц покупать политический журнал. И что же я получил через определенный период времени? Меня стали продвигать по служебной лестнице. Начали поступать новые предложения, хотя я особо к тому не стремился. Это и в самом деле какая-то мистика, по-другому не назовешь. Сейчас изучаю вашу книгу, именно изучаю, потому как слово «читаю» здесь абсолютно неуместно. Ее нужно штудировать, как отдельный академический курс в институте. Вы писали, чтобы вариант реализовался, он должен подсветиться вашей энергией. А вот какой именно энергии? Если эмоциональный, то получаем чистой воды избыточный потенциал. А как выделить в себе и определить для себя эту энергию? Как узнать, какая именно информация притягивает нужные варианты? Если бы знать, какой именно цели, какая информационная подпитка соответствует, вот тогда была бы действительно магия.